Свет как будто больше не мелькал. Гоглидзе прижался к стене. Теперь у него начали стучать зубы. «Надо идти дальше! Надо идти!» — уговаривал он себя. «Не дай бог Филон застанет его здесь, в такой позе!» Шалико отвалился от стены. Все-таки Филонова он боялся еще больше. А Филонов в это время пробирался вдоль другой стороны дома, к которой вплотную подступали ветки каких-то плодовых деревьев. Ему приходилось огибать их, они больно били его по лицу, обдавали потоками воды. Никита в момент промок насквозь и про себя страшно матерился, кляня отсутствие фарта даже в такой малости. Впрочем, он был суеверен и ругал судьбу нарочно, надеясь, что зато повезет в крупном. А крупное, кажись, было вот оно, за этими окнами. Тот парень, Марат, из молодых, да видно ранний, придумал неплохо. У профессора в городской квартире по верной наколке только чертов ступи нет. Картины, гардины, что не вазочка, то полштуки, если не больше. Вопрос, куда их потом девать, но это уже дело Марата. Так вот он, значит, что придумал. Взять их, профессора с женой на даче тепленькими, с ихними ключиками, съездить на их же квартирку, пошуровать там в спокойствии, и все по-тихому. Филон деловито толкал рамы одну за другой, но без результата. «Позакрывались сволочи», — думал он злобно. «Эх, было бы потеплее, сейчас уже сидели бы на даче». Завернув за угол, Никита нос к носу столкнулся с Гоглидзе. Даже в темноте было заметно, какое у того испуганное лицо. «Боится, гад», — удовлетворенно констатировал Филон. «Это хорошо, что боится, злее будет». Стариков стоял на крыльце, прижавшись к двери, чтобы нельзя было увидеть из окон. Страха, как у Гоглидзе, в нем не было, но не было и привычного туповатого спокойствия Филона. Сейчас его хватило знакомое чувство. Почему-то ему представлялось, что такое же должно быть у парашютиста во время затяжного прыжка. Это сравнение пришло в голову когда-то еще во время первых мелких дел, в которые бросался в поисках своего шанса молодой Шура Стариков. И с тех пор он любил говорить женщинам, особенно подвыпив, красивую фразу «Вся моя жизнь — затяжной прыжок». Слегка захватывает дух, а все чувства обостряются. Кажется, что и видишь вокруг четче, и слышишь тоньше, и даже запахи различаешь не так, как обычно. Ты ловкий, сильный, смелый и в то же время расчетливый. Ты очень многое можешь сейчас, ибо перед тобой шанс, и его надо использовать. Впервые такое было с ним, кажется, в 52-м или 53-м. Он был тогда моложе, чем даже этот щенок Шалико. Но сел играть с серьезным вором из Ростова. У приезжего были деньги, очень много денег, и поэтому Шурины пальцы летали, как у пианиста-виртуоза, и он отчетливо видел каждую мельчайшую щербинку на рубашке карты и помнил их все до единой. А временами ему казалось, будто он чует, как обостряется запах пота противника. И он понимал, что тот блефует, и оказывался прав. Куча банкнот росла рядом с ним. И чем больше она росла, тем смелее, увереннее становился Шура, начесывая колоду, устраивая все эти вольты, сменки, мостики и обезьянки, применяя то, чему, оказывается, не зря так самозабвенно учился 5 послевоенных лет в бараках на Коптевской улице, выигрывая у пацанов хлеб и мелочь на папиросы. Сейчас перед ним был шанс, и он его использовал на полную катушку. Играли всю ночь и весь следующий день. И Шура помнит, что очень много говорил во время игры и смеялся. И щедро раздавал зрителям купюры, посылая их в ларек за куревом и за едой, и много пил воды, и часто бегал мочиться, и снова смеялся и говорил. Деньги кончились у ростовчанина к середине следующей ночи. Шура встал, распихивая смятые бумажки по карманам, великодушно предложил встретиться еще раз, когда угодно, чтобы дать отыграться, и, не чувствуя усталости, полетел домой. У самого подъезда к нему подошли двое незнакомых. Один схватил за руки, а другой, ни слова не говоря, ударил кастетом по голове. Шура очнулся без денег, даже без часов и с сотрясением мозга. Потом Стариков пробовал себя в мошенничестве, в квартирных кражах, два раза сидел, не слишком подолгу, но ни на словах, ни даже в душе не желал признавать себя вором-блатарем. В конце концов, он никогда не забывал о том, что родился в интеллигентной семье. Его отец был музыкантом, если бы не погиб в ополчении в 41-м, как знать, может, Шура тоже стал бы человеком искусства. А мать до тех пор, пока в конце 50-х не вышла второй раз замуж, даже в самые трудные послевоенные годы зарабатывала уроками французского и музыки. Шура верил, что он, как творческая личность, все-таки когда-нибудь найдет себя. Но для этого сначала надо поймать свой шанс, стать в один прекрасный день обеспеченным, ни от кого не зависящим человеком, и тогда, наконец, перед ним откроются все пути. Не о том, какие это будут пути, не о том, что вокруг миллионы таких же, как он, детей войны, восстанавливает экономику, поднимает целину и осваивает космос, Шура со временем привык не задумываться. Но шли годы, ему уже стукнуло 35, а шанс все что-то не давался в руки. За домом хрустели ветки, ломятся, как медведи, недовольно подумал Стариков. Обидно, что приходится прибегать к помощи таких болванов, но ничего не поделаешь, сегодня они нужны. Вот Марат — другое дело. Если все сложится по его задумке, до сих пор складывалось, тьфу-тьфу-тьфу, тогда можно будет надолго лечь на дно, оглядеться, а там уж соображать, что дальше. Да, пожалуй, сейчас Марат и есть его шанс. Улица была пустынна. Лампочка раскачивалась на ветру, вырывая из темноты разные подробности мокрого, унылого пейзажа. «Ночь, улица, фонарь, аптека», — твердил про себя Марат, прислонившись к забору. «Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет». Стихи очень подходили к его настроению. В отличие от Старикова, никакого подъема он не испытывал. «Ну вот я здесь», — размышлял он апатично. «И сейчас вместе с этими подонками совершу, наконец, то, что задумал много лет назад. Какая же я все-таки сволочь!» А ведь еще сегодня утром он чувствовал себя великолепно. Удача не оставляла их ни вчера, ни позавчера. Даже досадная накладка с телефоном, оказавшимся в комнате старухи, не смогла им навредить. А это была уже не удача даже, а фантастическое везение. Едва они вышли из подъезда, как подъехала милиция. Через несколько часов, даст Бог, закончится разработанная им молниеносная серия из трех тщательно подготовленных дел, реализуется план, рождавшийся долгими мучительными ночами, когда единственным способом заснуть было думать о том, как он все это сделает, сладостно представлять мельчайшие подробности, постепенно успокаиваясь и забываясь.